Глава 54. Элеонора. Голубая лодка ждала их на берегу, поблескивая веслами. «Готова?» Лекси в простой соломенной шляпке, защищавшей глаза от солнца, и сарафане с развивающимся на ветру подолом вцепилась в борт. На счет три девушки потащили лодку к воде. Под килем зашуршал гравий. «Не уверена, что беременным рекомендуют подобные упражнения», — заметила Элеонора. «Думаю, ты права», — согласилась запыхавшаяся невеста. «Отпустила!» И вытерла потный лоб ладонью. На Элеоноре были длинные шорты, уже успевшие намокнуть, простая хлопковая футболка и панама. Она подумала, что оделась, как в летний лагерь. Элеонора держала лодку, пока Лекси забиралась в нее, перекидывая ногу и придерживая подол платья. Затем последовала примеру подруги, но ударилась коленом о весло и чуть не свалилась на дно, сильно раскачав лодку. «Спасательных жилетов не нашла, прости», — сказала Лекси, беря весла. По поручению Элеоноры она обшарила всю виллу. «Тебе и не страшно плыть со мной?» «Ничего, я не собираюсь падать за борт». Прогулка на лодке вовсе не входила в планы Элеоноры. И не потому, что она не умела плавать и боялась. Пугала теснота. Сбежать некуда. Элеонора предпочла бы грести. Так хотя бы была возможность занять руки. В противном случае возникала проблема. Она никогда не знала, куда их деть во время беседы. И как только другие люди чувствуют себя так непринужденно. Ее руки совершали лихорадочные движения, словно два пьяницы. Элеонора начинала следить за их действиями и теряла нить беседы. Она засунула ладони под бедра. Так-то лучше. «В последний раз я гребла еще в подростковом возрасте», — сказала Лекси, опуская весла в воду. Лодка тронулась с места. «Мы с Беллой и Робин брали на прокат небольшой деревянный катер и плыли вниз по течению, захватив с собой пачку сигарет. Затем глушили мотор и качались на волнах в зарослях тростника. Мы ложились на дно, курили и смотрели на облака». Элеонора представила себе эту картину. Она завидовала Лекси. Как здорово иметь подруг, с которыми знакома с детства. «Однажды мы не смогли завести двигатель», — продолжала невеста. «Поэтому обратно пришлось идти на веслах. Мы добирались 2 часа. Владелец наорал на нас за то, что уплыли слишком далеко и сожгли весь бензин. Белла же утверждала, что двигатель сломан и требовала вернуть нам деньги. Когда владелец отказался, она сообщила ему точный адрес, по которому следует отправиться вместе со своим катером. На этом наши водные прогулки закончились». Элеонора понимала, что собеседница ждет в ответ смеха или хотя бы улыбки, но упоминание о Белле не вызывало ни малейшего желания веселиться. Лекси посмотрела из-под полей шляпы. «Белла может быть несколько агрессивной, я знаю, но у нее есть и другая черта. Она очень щедрая и заботливая. Ради друзей Белла готова на все». «Ради друзей, возможно. А как насчет остальных?» «Почему ты пригласила меня на девичник?» Неожиданная смена темы сбила невесту с толку. Она захлопала глазами. «Потому что я хотела, чтобы ты поехала с нами». Руки Элеоноры ожили. Одна принялась чесать другую. «Или потому что ты меня пожалела?» Лекси перестала грести. «Мне грустно, что ты потеряла жениха. Это просто ужасно. Но нет, ты здесь не поэтому. Я позвала тебя, потому что мы породнимся, станем одной семьей, Хочу, чтобы мы получше узнали друг друга». «Хороший ответ». Элеонора осталась довольна. «А почему ты спросила?» «Белла сказала, что ты позвала меня из жалости». Глаза Лекси расширились. «Что? Ничего подобного! Она не должна была так говорить!» Элеонора пожала плечами и бросила взгляд на весла, нерешительно повисшие над морской гладью. «Мы пока не очень далеко продвинулись. Хочешь, я буду грести?» Лодка плавно скользила по воде, оставляя за собой длинный пенистый след. Море здесь было настолько прозрачным, что хорошо просматривалась галька на дне. Элеонора повернула к гряде утесов, частично скрытых водой и усеянных морскими ежами. Легкий ветерок приятно освежал спину, по которой струился пот. «Элеонора», — снова заговорила Лекси, «я не хочу, чтобы ты думала, что я скрываю беременность от Эда. Я собиралась поговорить сначала с ним, а уже потом рассказывать новость остальным». Элеонора опять пожала плечами. «Знаю». Невеста уперлась ладонями в деревянное сиденье. «Как думаешь, твой брат обрадуется?» Элеонора заметила, как Лекси нахмурилась. «Я в этом уверена. Он души в тебе не чает». Хотя бы тут ей не пришлось врать. «Господи, какая же крошечная лодка!» Элеонора сильнее налегла на весла, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. «Вы были близки в детстве?» Всегда завидовала тем, у кого есть братья и сестры. «Правда? Ну, у нас разница в возрасте 3 года». Странный ответ. Лекси явно ждала продолжения, но Элеонора молчала. Тогда невеста снова спросила. «Так каким был твой брат?» «Что это? Разведка?» «Так вот почему Лекси позвала ее на морскую прогулку. Нужно быть поаккуратней, фильтровать информацию». «Спортивным. Играл во все: в футбол, в крикет, в регби. И очень усердным. Стремился все делать хорошо». «С таким же успехом можно было ознакомиться с резюме Эда». «А с Сэмом они ладили?» Элеонора почувствовала, как напряглось тело. Стоило ей представить брата и жениха в одной комнате, как кожа тут же начинала гореть, одежда немилосердно жать, а легким не хватало воздуха. Элеонора погрузила весла в воду. «Эд и Сэм были слишком разными». «Я знаю, твой брат переживает, что мало тебе помогает. Такого рода проблемы с помощью кредитки не решить». Лекси отшатнулась. «Да уж, с фильтрацией информации явно проблемы. Но у Элеоноры не хватало сил печься о чувствах других людей. Она до сих пор помнила, как ее провели в отдельный кабинет в больнице и попросили дождаться доктора. Оставалось лишь мерить шагами комнату и гадать, кто же к ней придет. Наконец, вошла женщина в халате хирурга с забранными в аккуратный низкий пучок волосами и очками без оправы на носу. Элеонора начала прикидывать, не спадают ли они во время операций. Возможно, контактные линзы подошли бы лучше? Врач сцепила руки в замок, пока говорила с ней. Элеонора заметила, какая у собеседницы сухая кожа на ладонях. Видимо, от постоянного мытья. Она все еще смотрела на трещины около ногтей и думала о том, пробовала ли эта женщина пользоваться кремом Ньютроджина. Зимой, когда в студии было холодно, у Элеоноры тоже сохла кожа на руках, и только эта марка... «Мисс Толлок», — прервал ее размышление голос врача. «Вы понимаете, о чем я говорю?» Элеонора подняла голову и посмотрела прямо в глаза доктору. «Сэм мертв. Да, мне очень жаль. Позже ей сообщили, что она может взглянуть на него, если хочет. Элеонора хотела. Это было просто необходимо, потому что случилось нечто ужасное, и она должна была все ему рассказать и взять его за руку, как делала всегда, когда реальность становилась невыносимой. Только вот проверенное средство не помогло. Вместо привычной широкой ладони Элеонора ощутила нечто застывшее, холодное и безжизненное. Она поцеловала тыльную сторону с темными точками в тех местах, куда ставили капельницу, но уловила лишь стерильный аромат антисептика. Элеонора сжала зубами несколько волосков, выдернула их и проглотила. Она не могла сказать, зачем так поступила, и понимала, что ведет себя странно, хотя готова была проглотить своего жениха целиком, если бы смогла, прекрасно понимая, что видит и дотрагивается до него последний раз. Элеонора подняла голову и увидела, что Лекси вопросительно смотрит на нее. Ждет ответа на какой-нибудь вопрос, который Элеонора пропустила, погрузившись в свои мысли. В любом случае, она не собирается озвучивать, о чем думает. Что толку говорить о жизни и смерти, о том, в каких муках рождаются дети? Все идет своим чередом. Кто-то покинет этот мир, кто-то появится на свет. Остается принять жизнь во всех ее проявлениях и сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Лекси заговорила. «Эд старается изо всех сил. Думаю, ему сложно понять, потому что он не был на твоем месте». Элеонора посмотрела прямо в глаза невесте. «На самом деле все просто. Представь, что ты сейчас умрешь, а ему надо жить дальше. Вот каково это».